В озеро уходит линия магнитного транспорта. Теперь я это ясно вижу. Ранее я, сам того не зная, зачистил от нескольких стрелков красного муниона грузовой вагон. Пока от моей брони отскакивали копья зарядов фузей, а меч рубил тела культистов внутри машины, я не осознавал, что это элемент магнитной дороги. Цикатрицы сержанта Градина избавляются от трупов, вытаскивая мертвецов и сбрасывая их в огонь. Заново активированный двигатель транспорта гудит и потрескивает, стремясь прийти в движение. Сам сержант промывает внутреннее пространство ведрами воды из озера, а Ионы Додона орудует плазменным резаком, как можно тщательнее герметизируя машину. Я верю в нее. Она уже сотворила чудо с электрополярным двигателем. Додона всю жизнь работала в аркологиях с такими машинами, так что я предоставляю ей механизмы и управление рудничной вагонеткой. Мы бы не стали возиться с магнитной дорогой, если бы не солдаты армии. Я и мои братья могли бы преодолеть затопленные туннели так же, как и Азулгор, благодаря герметичным доспехам и авточувствам. Впрочем, у веридийского цикатрикса нет подобного снаряжения, и я вынужден полагаться на прогнившие рельсы. Несомненно, от этого наше путешествие ускорится, хотя на подготовку вагонетки и ушло некоторое время. Чтобы усилить численный состав, я использую цикатрицы. Когда я принес Тетрарху доказательства наличия незащищенной сети за Тантаремом, он был недоволен. Недоволен, что ее существование изначально упустили из виду, и что там может оказаться тайный форпост несущих слова. Я напомнил ему о слове, которое не успел полностью произнести Азулгор, и показал незаконченное ответвление в пенетралии. И все же он сердито отклонил мой запрос на два полных отделения прорыва из легионеров для зачистки туннелей пенетралии. Я не понял, на кого он злился, на меня или на себя. Впрочем, он хотя бы удовлетворил мой последующий запрос на разведгруппу. Если у нас на пороге притаился анклав несущих слова, нельзя было отрицать тактическую необходимость подтвердить их наличие, численность и степень угрозы. По крайней мере, так я сформулировал свою просьбу. Никодем в большей степени рассматривал это как незаконченную работу и недостигнутую цель. Я взял на себя ответственность и молчаливо выслушал выговор. Мне придали двух боевых братьев. Я просил Молоса и сержанта Аркадоса, но получил братьев Десинора и Фарнакса, а также группу солдат армии и первопроходцев на мое усмотрение. Я безропотно согласился. Сержант Градин и его люди только-только добрались до аркологии с трофеями из Тантарема, когда я приказал сержанту и отделению его цикатрицы пополнить запасы и снова направляться вместе со мной к точке входа. Можно справедливо утверждать, что теперь недоволен был не только Таврон Никодем. Додона разрешает садиться в поезд. Цикатрицы стоят, сжимая длинные стволы своих лазерных ружей. Додона работает массивными рычагами вагонетки. А Десинор, Фарнакс и я возвышаемся над ними в грузовом отсеке, держа наготове клинки и боевые щиты. У нас с Фарнаксом пистолеты, а на плече брата Десинора висит его почти пустой болтер. Трофеев из Тантарема было мало, и их уже распределили между защитниками Магнезии, так что у нас было совсем мало болтов. Я по обыкновению встряхиваю в перчатке свой единственный оставшийся заряд, подношу на небольшое расстояние к поясу с магнитным фиксатором, а затем отпускаю. Заряд летит от пальцев к поясу и со щелчком занимает привычное место. Вагонетка издает хриплый гул и везет нас от станции вниз по берегу. Подземная вода расступается, бурля по бокам, пока поезд продвигается дальше, а затем исчезает в чернильно-черных глубинах озера. По мере того, как вагон расталкивает массу воды, гул перерастает в визг. Лампы кабины высвечивают по ту сторону быстро движущихся окон залитые туннели пенетралии, грубые, скалистые и незавершенные. Додона нагружает электрополярный двигатель. Проведенная первопроходцем плазменная сварка надежна, но не может полностью сдержать воду. Закрытые люки на потолке не оправдывают ожиданий. Из них почти постоянно льет. Кроме того, вода сочится в пробоины от лазерных зарядов, незамеченные Додоной. Дверные уплотнения пузырятся и пенятся жидким мраком. Вода быстро образует в грузовом отделении лужу, а затем к вящей тревоге цикатрицы ползет вверх по их ботинкам. Когда она доходит до фартуков и нагрудников, сержант Градин приказывает поднять фузеи над прибывающим уровнем воды. Некоторые из его людей начинают паниковать. «Сколько еще?» – кричит сержант в кабину, стараясь, чтобы голос звучал не слишком встревоженно. «Недалеко, сержант!» – отзывается Ионе Додона. «Я так думаю», – тихо добавляет она. Грузовая вагонетка с грохотом движется в воде. Освещение кабины внезапно вспыхивает и гаснет. Теперь единственным источником света остаются прожектора наших доспехов. Кто-то издает тревожный крик, когда закрытый люк подается, и вода с новой силой льется внутрь. Кругом потоп и мрак. Вода поднимается выше моего пояса, и цикатрицы начинают с плеском барахтаться, держась за стену отсека и пытаясь удержать головы над поверхностью. Мы как можем помогаем им забираться по стенам грузовым контейнером, но вскоре солдатам остается только удерживать головы в шлемах между потолком и пенящейся водой. Они кашляют и тонут во мраке. «Иона, тороплю я, готовясь раскрыть мультилегкое. Я опасаюсь, что мы можем потерять цикатрицы, однако у первопроходца есть собственные проблемы. Она постоянно погружается под воду, чтобы работать рычагами управления магнитного транспортера и смотреть через передний экран. Она появляется на поверхности. Ни черта не видно», — отплевывается она. «Иона!» — кричу я в ответ. Она вновь скользит под воду. Спустя мгновение нас всех швыряет вперед от внезапной остановки. Магнитные замки на подошвах удерживают меня и братьев на месте. Но Градин и многие из его отделения разжимают руки во вздымающейся воде. Та бьет их о потолок, а затем вновь тащит вниз. Вагонетка остановилась, двигатель булькает и искрит. Неожиданно раздается рвущий уши треск, и левый блок окна вылетает. Неотвратимый поток воды вытаскивает наружу людей и плавающее снаряжение. Отсек быстро освобождается, но я открываю выходной люк, озаряя призрачным светом прожекторов доспеха тьму снаружи. Сухую тьму. Обернувшись, я вижу, что Ионе Додона обмякла в кабине, словно утонувшая тюремная крыса. Ее рука все еще лежит на тормозе, а грудь вздымается и опадает глубокими неровными вздохами. Через передний экран мне видны бамперы другой машины, машины, с которой чуть не столкнулась наша вагонетка. Я выхожу из грузового транспорта вместе с Фарнаксом и Десинором и приказываю братьям удерживать периметр, пока цикатрицы кое-как перегруппировываются. Наша вагонетка так и стоит на мелководье. Ей не продвинуться вверх по склону из-за более длинного отключенного состава, который тянется до самого тупика. На мгновение я замираю. Я смотрю на воду. Прожекторы доспеха озаряют поверхность темного озера. В зеркальной зыбе отражается великолепие кобальтово-синей брони. Я гадаю, не отражались ли здесь недавно мои заклятые враги. Загнал ли я наконец в угол Унгала Шакса и его братьев из несущих слова. Я иду вдоль первого состава, держа наготове меч со щитом, и становится ясно, что поезд частично затоплен, из чего следует, что его использовали сравнительно недавно. Точно после того, как подземные воды залили пенетралию. «Есть что-нибудь?» — рычу я в Вокс. «Ничего». «Да, ничего», — отзываются братья. Цикатрицы включают подствольные фонари своих хузей, и сержант Градин кашляя приказывает провести проверку оружия. Пуская в глубины озера жгучие лучи, мы выясняем, что больше половины вооружения отделения временно вышло из строя из-за попадания воды. В абсолютной тьме пенетралии, где нет дуговых ламп и отражающих шахт, это далеко не идеально. «Додона!» – окликаю я. Промокший первопроходец выходит из вагонетки, освещая нашлемными фонарями инфопланшет, который она изучает. «Из этого станционного помещения есть три выхода», – сообщает она мне. Все они вскоре переходят в природные ответвления системы пещер. Повсюду встречаются залы и гроты. И ждут несущие слова, бормочу я. Возвращаются Градин и его отделение, и я оборачиваюсь к ним. «Сержант, тут три входа, каждый из нас берет по одному. Брат Десинор, следуй за Градином, я беру Додону. Сержант, распределите своих людей между мной и братьями Фарнаксом и Десинором. Мы разделимся, чтобы охватить большую территорию. Я хочу, чтобы каждый изгиб, поворот, пустоту и нору проверили на наличие врага. Мы ищем Унгола Шакса и его темное братство. Поддерживать связь и сообщать по Воксу о каждом контакте. Если столкнетесь с численным перевесом или попадете в засаду, закрепитесь и группами отходите к помещению станции. Там мы перегруппируемся. Ясно?» Ответом становятся кивки шлемов и мрачное «да, мой повелитель» от Градина и Цикатриция. «Поддерживать связь, распоряжаюсь я и веду Иону Додону с тремя солдатами вглубь пенетралии».